Глава 18. Серго. Я не понимаю, как мне быть дальше. Более того, я пока даже не берусь судить об этом, иначе башка взорвется. Вместо этого я в кои-то веки позволяю себе просто наслаждаться происходящим, теплой, живой, настоящей Женькой. Ее голова лежит у меня на груди, перебирая мокрые длинные пряди, соскальзываю пальцами ниже на шею, которую мне, признаться, все еще хочется свернуть. Это ж надо тратить свои лучшие годы на сидельца вроде меня. Это неправильно. Неправильно рисковать и подставляться. Неправильно перечеркивать свои интересы ради интересов какого-то мужика. Пусть даже любимого. Неправильно столько на себя взваливать и тащить. Если бы моя дочь поступила так, я бы сошел с ума. И решил, что как-то неправильно ее воспитывал. А тут, не знаю. У меня когнитивный диссонанс. С одной стороны, мне, чтобы привести Женьку в чувство, до сих пор хочется хорошенько ее встряхнуть. С другой, я бы полжизни отдал, чтобы морок ее любви ко мне никогда не рассеялся. Чтобы и через сотню лет она смотрела на меня так же. Как? Как на Бога. Стоит только подумать о том, сколько всего она для меня сделала за эти годы, и... Нет, лучше не думать. Это просто невозможно осмыслить и остаться в здравом уме. Осознание глубины ее чувств, бесконечности и ее преданности лишает разума. И все другое начинает казаться таким незначительным, таким мелким. А я сам таким непроглядным дураком, что словами не передать. Почему я этой глубины не разглядел сразу? Уж не для того ли, чтобы спастись? Чтобы с достоинством пережить выпавшие на мою долю испытания, ведь если бы я что-то понял тогда, без нее в клетке мне было бы совсем не выжить. Или я излишне драматизирую? Что я на самом деле чувствую к ней, кроме огромной благодарности и довольно эгоистичного чувства довольства, вызванного тем, что в этом грёбаном насквозь прогнившем мире есть человек, который любит тебя вот так иррационально, вопреки здравому смыслу? А вот хрен его знает, я любовь не так себе представлял. И теперь, по мере того, как меняется моя оптика, уверенность хоть в чем-либо тает, как прошлогодний снег. «Сколько мы можем здесь оставаться?» — проникает в мои мысли тихий голос Воскресенской. «А что, ты спешишь?» «Нет. Но ты сам говорил. Это может быть небезопасно. Наверное, лучше не злоупотреблять». «Забей, разок можно. Потом непонятно ведь, когда еще появится такая возможность». Женька затихает. И я веду пальцами по ее животу вверх, очерчиваю грудь. Она манит меня страшным образом. Кто бы мог подумать. Но что еще более интересно, так это тяжесть, охотно наполняющая низ живота. Я даже не предполагал, что я еще на такое способен. Все же мне 44, а не 16. Серго? Да. Что теперь будет? Не знаю. Как ты понимаешь, события последних дней несколько скорректировали мой план. Я не хотела. Чего? Менять твои планы. Женька приподнимается и, меняя положение, садится, натянув на грудь простыню. Один сосок непослушно выглядывает из-под ее покрова. Мой рот наполняется слюной. Желание ей обладать здорово отвлекает. Да ты просто решил их к чертям уничтожить. Растягиваю губы в невеселой улыбке. Это не так. К тому же, тебя это ни к чему не обязывает. Я ничего не прошу. Вся такая дохрена самостоятельная. Когда самостоятельность стала недостатком? Глупый выходит разговор. Мы оба говорим что-то совершенно не то. Никогда, забей. И лучше расскажи, как ты сама видишь ситуацию. Воскресенская закусывает губу. Никак. Потому что она от меня не зависит. Серьезно? От кого же она зависит тогда? От тебя. От того, чего ты, Серго Горозия, хочешь. Мои желания уже давно никого не волнуют. Ой, да ладно. Можно подумать, тебя это беспокоит. Ты же все равно все сделаешь по-своему, и никто тебя не остановит. Говоря все это, Женя отворачивается к окну. Твоя вера в меня поражает. Это не вера, это знание. Ты забываешь, что это я помогала тебе готовить пути отхода. О, этого мне не забыть никогда. А вот скажи, Евгения Александровна, в той моей новой жизни есть ли место для тебя и Нино? В каком смысле? Она оборачивается и смотрит на меня, не мигая. Тем самым выедающим мозги взглядом. В прямом. Ты готова все бросить, чтобы быть со мной? Семью бросить, страну, дом. Насиженное место. Карьеру, в которой ты, надо сказать, добилась больших успехов. Променять это, я ведь даже не знаю на что. Жизнь политической беженки без каких-либо понятных на данный момент перспектив. Ну, что молчишь? Да вот прикидываю, насколько ты сам готов к моему ответу. Что это означает? Сощуриваюсь. А то, что ты не можешь не понимать, что этого мне бы хотелось больше всего на свете. Неправда. Правда. И тебе это известно. Иначе зачем бы я ждала тебя столько лет? Женя заправляет влажную прядь за ухо и опускает руки на колени, отчего прикрывающая ее простынь падает, обнажая тело. Но это такая мелочь, когда обнажена душа, что она никак на это не реагирует и продолжает, как ни в чем не бывало. Молчишь? Ну и молчи, все же и так понятно. Как я уже сказала, вопрос вовсе не во мне. А в том, чего хочешь ты. Одно дело выразить мне разовую благодарность, как там. Женька кивает в сторону двери, ведущей в ванную, напоминая о том, как я ласкал ее ртом. Это неожиданно сильно злит. От ее слов я чувствую себя каким-то жалким, недоделанным жиголо. И совсем другое – принести себя из благородности в жертву. Что плохого в благородности? Ничего, опять же, вопрос не в этом. А в чем? В том, что мне нужно совсем не это. Я достойна гораздо большего, понимаешь? Я достойна большего. Она озвучивает то, о чем я сам буквально 5 минут назад думал. Способен ли я на достойный ответ? Нужно ли мне все это? Хочу ли я связать свою жизнь с ней аж до тех пор, пока смерть не разлучит нас? Ведь по-другому не будет. Такая уж она женщина. Максималистка. Я тоже такой, мне ли не знать, как оно. Как же это все сложно. Женька пробуждает во мне столько самых разных, самых противоречивых эмоций, что я не могу разобраться в них сходу. Одно понятно, меня к ней страшно тянет. Невыносимо. И я до дрожи боюсь не справиться. Не соответствовать ей такой. Боюсь оказаться мельче, чем она вообразила. Женя. Ничего не говори. Сейчас все прозвучит ложью. Я хочу, чтобы ты знала, как я благодарен. Это не обсуждается. И ничего унижающего тебя в этом чувстве нет. Просто... черт, я не мастак говорить. Никогда бы не подумала. При желании ты можешь быть весьма красноречивым и убедительным. Это другое. Но ладно, если хочешь, давай просто сделаем паузу. Окей. Она ведет угловатым плечом и начинает пробираться к краю кровати. Нет, ты не поняла. Я не сливаюсь, я... Берешь паузу, все понятно. Я не в обиде. Это нормальное желание для такого перестраховщика, как ты. И я тот, кто подлетел к ней практически в панике. Схватил за руку, вдруг понимая, что она в самом деле не злится. Не разыгрывает спектакль, чтобы развести меня на эмоции, уж тем более, чтобы подвести к нужному для себя решению. Женька действительно отступает, давая мне время подумать. И если тебе что-то от меня нужно, обращайся. И... Что? У меня одна просьба. Если ты захочешь уйти внезапно и без меня, точнее, без нас с Нино, найди минутку попрощаться. Твою мать. Рычу я, сам не знаю, на кого злясь. Я много прошу? Нет, я просто не думаю, что это понадобится, Женя. Постой, ты куда? Почему-то внутри меня рождается суеверный страх, что это и есть прощание. Что никакого другого прощания не будет. Вообще ничего не будет. Все. Домой. Не хочу рисковать. Нет, погоди. Я же ничего толком не успел разузнать. О чем? Да обо всем. О дочери. Женька светлеет лицом, отбрасывает туфлю, которую подобрала с пола, и садится на край кровати. Она совершенно очаровательная. Мягко улыбается. Да, я заметил. А еще очень умная. Как ты планируешь ей объяснять, что ее отец на самом деле ей не отец вовсе? Думаю, это будет проще, чем могло бы. Она Сережу папы не зовет. И это ни у кого не вызывает вопросов? Удивленно приподнимая брови. Сейчас уже нет. Нино сама решила звать его по имени. Это странно, конечно, но не критично. А в нашей ситуации и вовсе хорошо. И все же, почему ты сразу мне во всем не призналась? Хотя бы после освобождения я... В этом разговоре слишком много пауз, но иначе черт его дери не выходит. Эмоции душат, мешают формулировать и говорить. Я столько времени потерял. И дальше отборным матом, в котором столько отчаяния, что мне самому неловко. Будь оно все проклято. Я могу скинуть свой дневничок и фото. Там, конечно, всякая ерунда, вроде первого зуба. 15 июня у Нино вылез новый зуб. И фото ее слюнявой. Женька снова улыбается той особенной, только Нино предназначенной улыбкой. Поднимает ресницы и неожиданно тушуется под моим взглядом. В общем, всякая сентиментальная чушь. Тебе это будет неинтересно. А ты за меня не решай. Ее глаза расширяются. Ладно, не буду. Хочешь еще что-нибудь спросить? На самом деле у меня столько вопросов, что я не знаю, с чего начать. Выбираю самый, как мне кажется, безопасный. Да. Как ты? Ну, в смысле, как прошла твоя беременность? Отлично. У меня почти не было токсикоза, и представь себе живота. У тебя шрам. Веду побелёсые и два заметные полоски чуть выше лобка. Женька сжимается, шарит взглядом по комнате, вскакивает. Возвращается с сумкой. Что ты делаешь? Хочу показать тебе свои беременные фотки, если хочешь. Я, конечно же, киваю. Фото студийные и красивые. Животик и правда у Женьки был совсем небольшой. С жадностью вглядываюсь в каждую фотографию, а по краю сознания все равно скользит одна не дающая мне покоя мысль. Шрама у тебя не было. Да, он от Кесарева. Вот, смотри, это первое фото Нинуськи. Страшненькая она какая-то. Эй! Возмущается Женя, пронзает меня полным негодования взглядом, а потом откидывает голову и смеется. Ладно, ты прав. Ты сама захотела? Что? Рожать при помощи Кесарева. Нет, так вышло. Это Нине уже 2 часа. А почему она не с тобой? Это же бокс интенсивки. Что-то пошло не так? Ей угрожала опасность? Да нет же, это у меня были кое-какие проблемы. Ах, вот почему она увиливает от моих вопросов. Кое-какие? А можно чуть подробнее? Осложнения в родах, так бывает. Все обошлось и хорошо. Я зажмуриваюсь, не знаю, свыкнусь ли я когда-нибудь с мыслью, что не был рядом в этот момент, что не уберег, что банально мог не узнать о существовании дочери, если бы с Женькой что-то случилось. Неужели твой отец не мог обеспечить тебе нормальную медицинскую помощь? Злюсь на себя, рычу на Женьку. Как раз она меня и спасла. Вот как? Значит, все было плохо настолько? И ничего ведь, выжила, выкрутилась. И 6 лет без меня жила, храня мать его верность. Башка просто взрывается от этих мыслей, страхов, сомнений. Дерьмо. Отхожу к окну, почему-то мне рядом с ней становится физически плохо. Я как будто облажался по всем фронтам, это очень гадкое чувство. Не вини себя. Ты не виноват, что не смог быть рядом. Я застываю. Вот как можно быть такой? Откуда в ней это? Я не понимаю. Но мне хочется в этом эфире купаться, хочется его горстями жрать, втирать в себя целительной мазью, забыв обо всем. Тогда как теперь, напротив, мне нужно быть как никогда начеку. Собранным и с холодной головой. Ты не виноват, что не смог быть рядом. А теперь вроде как могу. Мало того, я должен. И это должен меня убивает, даже несмотря на то, что вполне совпадает с моим же «хочу». Еще больше бесит то, что и Женька это понимает. Она как будто вообще все понимает. Вообще все. Мою в ней нужду. Здесь, сейчас. За которой, может быть, ничего другого и не последует. И она подходит ко мне, она отдает себя. Ничего от меня не требуя.